Глава 13. Хозяин Гарс предоставил нам освободившийся номер с добротной двуспальной кроватью, в котором было достаточно свободного места. Не только завалиться спать и сложить вещи, а еще и за столом посидеть. Да и располагалось помещение над печью кочегарки, так что в комнате было относительно тепло. В гостинице не держали нашей зимней жарищи, конечно. В большинстве номеров народ спал в зимних противоморозных плащах. В моей комнате же было достаточно спрятаться под теплым одеялом. Ночь прошла с комфортом. Лисий хвост под головой давал плюс 50 к крепости сна и дарил прекрасные красочные сны. Легендарный артефакт. К утру в гостинице объявился еще один клиент. Я и не ожидал, что народ попрет валом. Во-первых, адепты должны были удостовериться в том, что сказанное мной действительно работает, а не бред воспаленного воображения чемпиона. Во-вторых, испытания класса большинство проходили самотеком. Как подошел уровень, так и шли. Не так-то много людей ждали, пока объявится суперотряд, способный дать лучшие усиления. Впрочем, и такие встречались, как можно было убедиться по семье Гарса. Со временем слухи должны будут сами распространиться по бездне, и народ потянется. Пока же я сам обратился к хозяину гостиницы. Гарс убедился в том, что моим словам можно доверять. Правда, силу классовых усилений со стороны определить практически невозможно. Тифлинг мог быть и в сговоре со мной ради каких-то непонятных целей, но все же трактирщик решился отправить старшего сына в поход с нами. К нам присоединились еще один рыцарь и друид 17 уровня. Трое адептов клиентов за раз — это перебор. Все же Тайхо и Ишия отлично действовали в связке. Никого из чемпионов я убирать из отряда не хотел. По идее, можно провести двоих сразу, но это также было рискованно. Желтозуб в нашей пати давал много больше пользы, чем рядовой адепт без второго повышения класса. Если на нас нападут во время кача, это может окончиться плачевно. А врагов у нас было хоть отбавляй. Во-первых, бандиты дроу ошивались где-то на ярусе, Келс Хун и Вакамлу могли попытаться избавиться от главного конкурента, клан Глубин мог прислать убийц, или Эль вернется, чтобы отомстить ничтожному Хуману, опорочившему благородную дроу. Клану Тайрон и чемпиону-некроманту не понравился мой финт ушами с приручением Шии, да и гильдия купцов могла отправить ликвидаторов рыжей плутовки. Что-то многовато недругов успел собрать Икари Летов, оставаясь в тени. Что будет теперь, когда я вышел в свет? Впрочем, ярус испытания контролировался духом-хранителем, так что нас, в теории, мог атаковать разве что один вражеский отряд из 5-6 адептов. Правда, адептов уровня 20+, скорее всего, в редкой, а то и в верхней экипировке. Не стоило забывать и про опухоль. Вечно фармить золото на 17-м ярусе не выйдет. Думаю, времени у меня есть около 2 месяцев, которые здесь состоят из 4 декад. Спустя месяц уже надо двигаться дальше, в следующую алую бездну. Прикидки примерные, поскольку я не знал, сколько именно удалил цериф. Надо многое успеть провернуть, так что водить по одному клиенту слишком запарно. Оба адепта успешно приручились, хоть и пришлось запирать дверь на засов. Умирать никому не хотелось, даже зная, что ничего плохого не будет. Токсик убивал практически безболезненно, так что я в который раз порадовался, что не стал от него избавляться. Он ведь и Эль помог прикончить. Ах, эти сладкие, романтическо-ностальгические воспоминания. «Мы проведем эксперимент, парни», — заявил я, призвав обоих в номере. «Если дело не выгорит, кристаллы вернем». «Зачем мне кристаллы? Мы за сильнейшими бонусами пришли», — нахмурился клиент. «Спокойно. Просто бонусы могут быть чуть ниже сильнейших. Мы должны это проверить. Главное для нас — это безопасность, ведь здесь куча банд орудует. Хотите сдохнуть от рук дроу?» Не скажу, что мне удалось убедить адептов, но выбора у них не оставалось. Я их просто отозвал и потащил в снежную метель. Насчет финального этапа сомнений не было, а вот первый и второй вызывали опасения. Я не хотел менять Желтозуба на кого-то из адептов. Слишком уж полезный эмиссар в бою. Так что решил водить клиентов на первые 2 этапа по очереди. Благо, пики с зеленозубыми и желтозубыми эмиссарами располагались не слишком далеко друг от друга. Сначала сводим одного, затем второго. Экономия по времени все равно выходила приличная. То ли снежное буйство сыграло против разбойного люда, но мы прошли испытание вполне спокойно. Сначала провели рыцаря за зелеными и желтыми клыками, а потом и друида. Шия лишь раз прошлась по мобам, оставаясь в невидимом резерве. Кицуне забиралась затем на высшую точку и следила за подходами. Только лисы с их повышенным восприятием могли что-то разглядеть в такую метель. Без чемпиона Плута бои длились бы дольше, но мы справлялись. Тайхо отлично держала оборону и периодически оглушала врагов, выводя из строя. Желтозуб неплохо дамажил и накладывал баффы. Я обычно присасывался крепким хвостом под чередой боли к ближайшему монстру и держал удары, быстро лишая моба здоровья. Да и клиенты не стояли на месте, выкладываясь на полную, ведь именно их действия будут оценивать судьи при вынесении вердикта об испытании. Дополнительный рыцарь обычно бросался в самую гущу и под ультимативным покровом держал монстров. Тайхо свой УП берегла на крайний случай. Друид не показывал ни выдающегося урона, ни крутой защиты, да и питомцы погибали быстро. Ни рыба, ни мясо. Но в целом энты тоже могли занять монстров на время, а сам адепт в волчьей ипостаси под чередой боли наносил какой-то дамаг. Ну а в третьем, закрытом от чужих людей этапе, мы сразу выложили на стол все наши козыри. Методика уничтожения краснозубого шамана была нами отработана почти до автоматизма. У вожака не было шансов против отряда из двоих адептов и троих чемпионов. Я ожидал вердикта не меньше, чем сами адепты. Ведь текущая конфигурация позволит водить по 4 клиента за день вместо 1-2. К счастью, бездна смилостивилась и отсыпала сильнейшие плюшки. Рыцарь с друидом активно радовались усилению и горячо благодарили нас. Один клиент двинулся в Хандруст вверх по лестнице, а мы с сыном трактирщика направились обратно в приют. Жаль, что приходится делать подобный крюк, ведь гостиница находилась на противоположной части провала. Но как база она была слишком удобна, да и в любом случае приходилось бегать по снежному хребту. Гарс радостно воспринял возвращение старшего сына с годными бонусами. Отпрыск не сильно хотел заниматься гостиницей на снежном хребте. Мечтал отправиться покорять бездну самостоятельно. Или продолжить отцовский бизнес на другом ярусе со следующим испытанием. Свой трактир с азартными играми и блудницами построить. Теперь у Гарса не осталось повода не отпускать сына наверх. Трактирщик на эмоциях поставил всем бесплатную выпивку, так что трактир загудел. Меня, как оказалось, ждали в приюте. «Приветствую, друг», — подошел ко мне Веск. «Теперь понятно, что за секреты скрывались за твоими словами. Чемпион-призыватель, подумать только». «Рад тебя видеть», — хлопнул я Юаньти по плечу. «Как остальные, живы?» «Держимся вместе. Значит, водишь теперь адептов через испытания?» «Ага. Думаю, скрываться дальше смысла нет. Я хочу собрать денег на создание клана из бывших узников и провести вас через снежный хребет, конечно. Правда, на каждого уйдет по 9 кристаллов. Затратно, но, думаю, успею». «Удивительно», — покачал головой чешуйчатый. «Если в клане глубин будет чемпион-призыватель, значит, мы сразу станем чемпионским кланом, вроде глубин, шипов, тайрон и прочих». «Выходит, что так. Хотя до их размаха нам еще расти и расти. В клане ведь есть должность заместителя главы?» «Есть». С главой же... Думаю, скоро познакомлю тебя», — протянул я задумчиво. «Разве не сам будешь править?» — удивился Веск, обнажив ряды острых клыков. «Ограничение чемпиона», — покачал я головой с сожалением. «Выберу кого-нибудь из питомцев, кому можно доверять». «Вот оно что», — протянул Юаньти. «Ренессентера тоже являлась твоим протеже». «Верно. Вот только ушастая зараза предала мастера Летова», — процедил я. «Предала?» — широко раскрыл свои желтые глаза Веск. «Прости, друг, возможно, я совершил ошибку. Мы ведь не знали, что героиня Фарадшор пойдет против тебя». Рептилоид глянул в сторону дальнего столика. В затененном углу восседала неизвестная личность в глухом капюшоне и плаще. Суть не дотягивалась, поэтому определить имя адепта не представлялось возможным. «Она попросила нашей помощи в проходе через молниевый предел, когда мы посещали Фамсхул с целью пополнить припасы. Хотела встретиться с тобой. Мы не могли отказать освободительнице из Фаршор. Пришлось потратить пару дней на восхождение. Только здесь я и узнал последние новости». «Эль здесь?» — поразился я. «Она пришла одна?» «С нами путешествовала одна». «Декады ведь еще не прошло. Подозрительно. Я поговорю с ней наедине». Основная толпа посетителей кучковалась возле барной стойки, празднуя возвращение сына. Я опасался, что Дроу привела с собой группу поддержки, но гостиница стояла недалеко от провала. Призывать питомцев не стал, понадеявшись на свои силы. «Зачем явилась ушастая?» — попросил я, нависнув над столиком. «Ты как со мной разговариваешь, ничтожный?» — зашипела девушка. «Знаешь, каких усилий мне потребовалось приложить, чтобы не вонзить шпагу в твое прогнившее сердце, едва завидев? За то, что держал в рабском положении, и за то, что посмел надругаться. Уничтожил темноэльфийскую честь!» Я несколько прифигел с подобного наезда. Думал, что она будет оправдываться или хитрить, попытается заманить чемпиона-призывателя в ловушку, чтобы посадить на цепь в одном из кланов и использовать для получения сильнейших бонусов, к примеру. А ведет себя так, словно ничего и не случилось. Я сел на скамью напротив и выдал. «Тебе сестра все мозги отбила? Для чего ты раскрыла информацию о моем чемпионстве? Отомстить хотела? Зачем тогда приперлась обратно?» «Что?» — распахнула она широко свои большие глаза. «Я не раскрывала никакой информации о тебе. Думала о том, чтобы сообщить слуге для подстраховки, но Эльханш мертв. Гарда Сентера убила моего приближенного. Мне не на кого положиться в клане шипов». Судя по резким ноткам в голосе, ощущала себя Дроу неважно. Но я все еще не исключал некоего хитрого плана. «По Эльханжу скучать не буду. Если не ты, то кто раскрыл сведения обо мне?» «Откуда мне знать?» — фыркнула Дроу с присущей ей надменностью. «Жаль, что мы не смогли пересечься в Фамсхуле. Мне пришлось затаиться и скрываться от ищеек сестры». «Гардес Синтера ищет именно тебя?» «Тебя, как организатора восстания рабов, сестра тоже не прочь заполучить в свои лапы». «А может, только тебя?» — приподнял я бровь. «Благодаря кому я прославилась этим кхалсовым восстанием?» — рыкнула Дроу, стараясь не перейти на крик. Деревянная кружка в ее хрупких пальчиках захрустела и сломалась, разлив содержимое на стол. «Я была твоим питомцем, а значит, это ты виноват в моей испорченной репутации. Не строй из себя кхалсового святошу!» Я скривился. «Что ж, довод засчитан. Мы все же были в одной лодке. Возвращаться ко мне после раскрытия секрета было бы слишком странно. Так чего ты хочешь? Моего тела или моих бонусов?» «Тело? Ха, не неси чепухи! Эту кошмарную ночь я стремлюсь забыть как можно скорее. Чего я хочу?» Приподняла слегка капюшон Дроу. «Стать сильнее и уничтожить Гарда Сентеру. Для чего мне надо развить навыки и получить лучшие усиления? К сожалению, никого другого, кто мог бы мне в этом помочь, я не знаю. Во-вторых, я ведь дала слово, что вернусь. Мой долг еще не закрыт». «Ты действительно снова готова стать моим питомцем?» проговорил я пораженно. «При условии, что ты перестанешь издеваться надо мной», добавила Дроу поспешно. «Неужели то место, которым я принимал решение, сделало правильный выбор?» — покачал я головой. «Я не мог представить себе ситуации, при которой Эль разболтала обо мне окружающим, поцапалась с сестрой, а затем прибежала на верхний ярус и нашла меня, чтобы стать фамильяром. Я почесал редкую щетину на подбородке, обдумывая положение. Эль, видимо, приняла мою нерешительность за сомнение в ее адрес. Все же принимать обычную Дроу в отряд — это одно, а брать сестру главы одного из крупнейших кланов, за которой охотится чемпионка-палач, — несколько иной разговор. В качестве презента я готова принести в дар этот свиток». «Инкогнито. Ранг редкий. Скрывает внешность носителя и прячет от сути. Не потребляет слот личной ауры. Требования: сила 12, ловкость 12, стойкость 12, мудрость 12». «Интересная вещица. Стоила она действительно очень дорого по меркам свитков редкого ранга. Но, наверное, я мог бы на него скопить средства. или кицуне отправить на дело, если бы действительно захотел приобрести ауру. Полезно, если мне понадобится посещать недружественные места инкогнито. То есть ты даешь мне взятку, лишь бы снова стать питомцем? Как же все изменилось. Раньше ты только и думала о том, как убить меня или сбежать. Повзрослела. Не поясничай. Это решение и так далось мне непросто. Фактически я вверяю свою судьбу в руки Хумана, что для благородной дроу... Эль тяжело вздохнула. Но падать ниже мне некуда. Только на дно. Не беспокойся, милая. Если мы будем падать, то вместе. Идем в мою берлогу. Займемся твоим приручением. Ушастая помедлила несколько секунд, но все же поднялась и двинулась следом. Я все пытался просчитать последствия данного шага. На текущем этапе наживать дополнительных врагов не хотелось. Но Гарда Синтера с Дуэргарами и за мной вполне могла объявить сезон охоты. Так что одной ушастой заразой в питомнике больше, одной меньше, какая разница? Или дроу специально пытается втереться в доверие, чтобы подставить в самый неподходящий момент. Повесить личинку пиявки, когда я повернусь к ней спиной. Вообще, Шия — первый кандидат на раскрытие моего секрета. Плутовка могла под вуалью улизнуть на секунду, хоть я и старался приглядывать постоянно. Но что, если это Иллитит сделала свой ход, превосходно играя роль милой послушницы? Чёрт, как сложно живется простому чемпиону-призывателю. Я всего лишь хотел пройти бездну, избавиться от недуга, а не пытаться понять, что в голове у вздорных дамочек. Надеюсь, хотя бы Веск не будет выворачивать мне мозги наизнанку. Для начала я приручил Эль, использовав только питомцев. Дроу была готова к боли, поэтому слегка удивилась методу умерщвления. Токсик отработал, как всегда, безупречно. Была бы в этом мире эвтаназия, можно было бы его пристроить на службу. Желаете потратить 3 кристалла души и использовать приручение на адепте Эль Ранессентера? Да? Нет? Поздравляем! Вы успешно приручили адепта Эль Ранессентера. Только после приручения я обратил внимание на логи, где меня ждал весьма приятный сюрприз. До этого ведь повторно приручать того же адепта не пробовал. Кристаллов души во второй раз требовалось намного меньше. Крайне полезная фича. Повторным клиентам можно давать скидку, да и клан протаскивать будет проще в следующий раз. У меня ведь слоты для фамильяров не бесконечные. Десяток человек запихнуть не смогу. Придется отвязывать народ и приручать потом заново. Признайся, ты просто не смогла забыть нашу с тобой ночь, полную любви и страсти, — вызвал я ушастую из небытия. Эль сузила глаза. Если ты вздумаешь меня домогаться, ничтожный, долго не проживешь. Я прекрасно знаю, как работает призыв, так что дождусь подходящего момента. Как грубо. Я ей помогаю, видишь ли, а она нос кривит. Так, у тебя осталось 62 дня долга, если я правильно помню. Но за следующую ночь с тобой тридцатник уже не получишь. Договоримся насчет десятка? Предложил я, плотоядно оглядев желанное тело. Мое главное желание — это стать сильнее, так что время не играет большой роли. Можешь не рассчитывать на повторение прошлой милости. Снова ты скрываешь свои истинные чувства. Ну да ладно, давай посмотрим, что у тебя по экипировке. Имя Эль Ранессентера. Атрибуты «Палач» — 2, «Дар 15-й бездны» — 2, «Мастер Икари Летов». Экипировка. Шпага смирения 3+, доспехи разбойника 2, кольца. Кольцо-сундук 2, 32 килограмма, кольцо выпада 3. Аксессуары. Сапоги разбойника 2. Неплохо. Колечки стоят недешево. Надо будет аксессуары тебе подобрать, а также, конечно, кольцо доверия. Давненько я не хлестал своего сисястого пета. Дроу скривила свое прелестное личико и простонала сквозь зубы. Все ради силы. Просто делай свое призывательское дело. Хочу закрыть глаза, и вот мы уже в валой бездне или на испытании класса. Работай, мастер! Я должна стать намного сильнее. Какой требовательный питомец, хмыкнул я. Я все ожидал какого-то подвоха, но безумная сестра Эльки или полиция врываться в номер не спешили. Похоже, я действительно излишне себя накрутил, свалив вину не на того человека. А кто же виноват в случившемся? Могло оказаться и так, что меня спалили случайно. Мало ли, кто заметил, как я качаюсь в одном отряде с Шией. Впрочем, на основании только данного факта разоблачить мое чемпионство было бы сложно. Разве что они увидели, как я отзываю и призываю петов людей. Преступление должно быть раскрыто.